Глава 11. Лестничный марш и пушинка. Ступенька, правая нога вверх, уйть. Хорошо, теперь левая, уйть. Я огорченно посмотрела вперед. Ступеней еще много, я уже вспотела. И зачем я только поперлась к южной стене? Задница адски болела и требовала прекратить испытание. Поднимать подбитую ногу на очередную ступеньку оказалось тяжело, а потому приходилось стоять на ней некоторое время, чтобы поднять на ту же ступеньку неподбитую ногу. Это тоже было больно, но я упрямо тащилась наверх. Лежать в комнате было бы неинтересно. Ну и еще я решительно собралась быть нежной миссой. Так что готова была ради этого пойти на определенные жертвы. Передохнула Берта. Вперед. Правая нога вверх. Уйть. Жертв за 100 лишним ступеней пришлось положить немало. По лестнице я поднималась, казалось, в вечность. Зато, когда дошла, мигом поменяла хромающий шаг на плавный и опять почувствовала себя нежной миссой, когда Байнар обернулся. «Берта!» Он неподдельно обрадовался, и я расплылась в улыбке. «Ты пришла!» Приковыляла, если честно, но говорить об этом не буду. Я шагнула ближе, испытывая к своему удивлению настоящую неподдельную неловкость. Как вести себя в новом нежном образе, оказалось слегка непонятно. Я старательно разгладила скромную темно-серую юбку и опустила ресницы. В памяти всплыла та золотоволосая девочка. «Я слабая, мирная и нежная», — напомнила себе. К сожалению, верилась с трудом. «Как ты оказалась здесь, красавица? Погубила кого-то своими прекрасными глазами?» Байнар проявил инициативу. Мы встали у стены, и он, развернувшись в мою сторону своими могучими плечами, опять не сводил с меня глаз. Не в силах долго выносить прямой настойчивый взгляд, я уставилась на ноги. Носок моих ботинок был укреплен, чтобы в случае чего можно было бы пнуть без потерь. Поспешно взбила подол, чтобы скрыть улику своей неженственности. «Нет, деньги были нужны», — легко брякнула и, подняв глаза, увидела удивление на сильном лице. «Берта, как должны отвечать нежные тёлочки?» Быстро спохватилась, поправляя ответ. «Я хотел сказать, что у меня был выбор — выйти замуж или самой заработать на жизнь. Я выбрала отправиться в Эгиду. Не знала тогда, конечно, что здесь так нелегко. Вот поэтому я здесь». «Не хочешь замуж?» Он удивленно почесал затылок, отчего густые мужские брови смешно изогнулись. «Первый раз слышу, чтобы не хотели замуж». «Не то чтобы не хочу», — замялась. «Просто я сирота, приданого нет, потому выбор не богат. Надо или выходить за того, кто возьмет, или крутиться самой. Я и выбрала. А ты как здесь оказался?» Он сощурил глаза и посмотрел вдаль. От воздуха тянуло тем самым холодком, который предупреждает, что совсем скоро изо рта будет тянуться пар. «Тоже решил деньжат подзаработать. Сама знаешь, здесь платят немало. Как получу деньги по контракту? Хочу дом построить, да завести семью. А то никто не хочет идти за бедного быка, который только силой и владеет». Байнар подмигнул мне. Я понимающе улыбнулась, испытывая облегчение и однозначную радость. «Ненаказанный доброволец и такой же бедный, как я. Сходится. Смотри». Он откинул плащ и приподнял руку, надув впечатляющие мускулы. «Силы у меня много. Сам могу буйвола на плечи поднять. Сам могу дом построить». «Ну, мускулы — не показатель силы», — чуть не заявила, когда вдруг осеклась. «Силу не демонстрировать, улыбаться и восхищаться изо всех сил», — вспомнила слова матушки. «У тебя очень большие мышцы», — старательно восхитилась. «Очень красивые». Бык усмехнулся. Кажется, его устроила моя реакция. «Можешь потрогать», — подсказал, видя, что я сама не спешу. Под его снисходительным взглядом я аккуратно пощупала налитую руку такой толщины, что ее не обхватить двумя руками. «Очень даже!» В животе огоньком закрутилось сладкое томление. «Такую, как ты, на одной руке носить могу». Не предупреждая, он махом подхватил меня на локоть. Я вскрикнула от боли и неожиданности. Он, приняв возглас за восхищение, несколько раз качнул меня, заставляя вскрикнуть. «А ты для меня Пушинка!» «Да, так буду тебя называть. Берта Пушинка!» «Больно!» Скривившись от боли, я встретилась глазами с Крисом, который проходил мимо именно в этот момент. «Какого хаоса! Он попал с ним в одно дежурство!» Насмешливая улыбка, возникшая на губах зловредного змея, сигнализировала о том, что последние слова он услышал. «Зад змеи!» — мысленно выругалась я, одновременно пытаясь расправить лицо. Указывать Байнару на его оплошность мне не хотелось. С кем не бывает, я же ничем не напоминала ему о своей ране. Он мог забыть и забыл. К сожалению, когда бык спускал меня вниз, не забыв прижать к себе потеснее, приятные ощущения от процесса были полностью замещены захватывающей болью в собственном заду, жестко отдающей в ногу. Твердо решив играть роль прекрасной миссы до конца, я мужественно не показала своих ощущений, сохраняя все судороги, пронизывающие тело, подальше от лица. Даже когда медовые глаза Байнара были близко-близко, я ухитрилась не стереть с губ нежную полуулыбку. «Сдохну, но не испорчу это свидание», — думала я, пока меня мутило от боли. «Матушка бы мною гордилась. Может, и отец тоже». Уже скоро, отговорившись тем, что мне нужно собираться на кухню, я максимально плавной походкой вернулась на лестницу. Там выдохнула, согнулась и с облегчением застонала. «Ничего себе пытка! Нежные миссы должны быть очень сильными, чтобы вслух матом не орать!»